А, возможно, по всей Москве сейчас замирают иные, светлые и темные, те, у кого Гессер и Завулон вправе брать. Я только один раз чувствовал что-то подобное, когда брал силу у людей. «Третий поворот. Уходим налево, впереди пробка», — сказал я. «Поворачиваем направо, во двор, выезжаем в арку, там переулок». Никогда не был в Саратове. Но сейчас это не имело никакого значения. «Есть!» — бодро отрапортовал Роман. «Быстрее! Будет исполнено!» Я посмотрел на Ласса. Тот достал пачку папирос, закурил. Машина неслась по забитым улицам. Роман рулил с лихостью водителя трамвая, которому выпал шанс обставить Шумахера на «Формуле-1». Ласс вздохнул и спросил: «Что теперь будет со мной? Достанешь из кармана фонарик и скажешь: это был взрыв болотного газа?» «Ты же видишь, фонарик для этого не нужен», — сказал я. «Но жить-то буду», — не унимался Лас. «Будешь», — успокоил я. «А помнить нет. Извини, но это обычная процедура». «Понятно», — печально сказал Лас. «Блин, ну что за дела? Скажи, раз уж все равно...» Машина лихо пронеслась по переулку, приплясывая на выбоинах. Лас затушил папиросу и продолжил. «Скажи, ты кто?» «Иной». «Какой такой иной?» «Маг. Не волнуйся, светлый маг». «Ты возмужал, Гарри Поттер», — сказал Лас. «Ну и дела. Может, я сошел с ума?» «И не надейся», — сказал я, упирая руки в потолок. Роман оттягивался от души и гнал по каким-то клумбам, спрямляя дорогу. «Осторожнее, Роман! Нам надо быстро, но безопасно!» «Тогда еще скажи», — не унимался Лас. «Это гонка. Ой, она не связана с ненормально крупной летучей мышью, которую мы видели прошлой ночью?» «Будешь смеяться». «Связано», — подтвердил я. «Сила бурлила во мне, опьяняя, будто шампанское. Хотелось чудить и веселиться. Не боишься вампиров?» Лас достал из сумки фляжку виски, резким движением содрал колпачок, приложился и бодро сказал: «Ничуть».